прошло. Не смейся, маме, не стоит знать. Тайна, тайна случилась ночью, ночью не темной, в свете луны. Та-та-та-та, тайна, это большая тайна, тайна о нашей, нашей любви. Ты не говори, напрасно мне слова твои, неясны, больно, на сердце грусть. Ты мои развей, сомненья и в душе моей, смятенье, Боже, я так боюсь. Тайна, тайна случилась ночью, ночью не